Глава 35. «Дядя, уже уходите?» Дочка хозяйки встает очень рано, как и ее мать. Обычно мы тоже рано уходим, но сейчас торопиться было некуда, так что, выйдя из номера почти в полдень, она тут же меня встретила. «Ага». Положив руку ей на плечо, я легонько ее потрепал. Несмотря на то, в каком мире эта девочка растет, она хороший ребенок. Придется на какое-то время уйти и заняться делами. Сместив взгляд и посмотрев на женщину за стойкой, кажется, что ничего не произошло. Хозяйка ведет себя как обычно, но если присмотреться, видно, что она очень напряжена. Делает вид, что пишет что-то в журнал, но просто водит над ним местным аналогом авторучки, не оставляя на бумаге никаких следов. Эти ребята вчера слишком поспешили. Вербовщик сработал довольно грубо, подставляя своего шпиона. Скорее всего, она понимает, что я догадался, кто меня сдал. «Вы ведь вернетесь?» Дочка хозяйки задала очень интересный вопрос. Наверное, в ее глазах это обычное дело, но вот ее мать от этого аж вздрогнула. «Что это за вопрос?» Усмехнулся я, хлопнув ее по голове, приложив немного силы. «До вечера». «До вечера», — протянула та, поглаживая ушибленный затылок. Перед тем, как выйти из гостиницы, я бросил еще один взгляд на хозяйку и увидел, что она тоже украдкой смотрит на меня. Мы встретились взглядами лишь на мгновение, но она вздрогнула почти всем телом и тут же опустила голову. «Так сильно боится». Ничего не сказав, я покинул это место. Я понимаю, что для слабой женщины с ребенком, который тут родился, по-другому не выжить. К тому же я уже один раз воспользовался ей в качестве почтового голубя. Возможно, эта ситуация тоже приведет меня к интересному результату, но они действительно слишком поспешили. Работа, что мне должны дать, должно быть очень срочная и планировалась в попыхах. Настолько, что они даже посчитали приемлемым раскрыть своего шпиона. Возможно, эта работа действительно слишком важна, но тогда кто бы доверил ее падальщику? Скорее всего, в теории живым мне с этого задания не вернуться. Здесь, да? От нашей гостиницы это не очень далеко. Угу. Фран вчера полночи следила за тем засранцем. Навернув несколько кругов по городу, он вошел в тот же дом, куда было приказано прийти мне. Плохо то, что там внутри всего два лакея, причем настолько второсортных, что мой вербовщик с ними даже не разговаривал. Просто вошел и завалился спать. Узнать, какой фракции он принадлежит, не вышло. Обыск дома тоже не дал никаких результатов. Но это не очень-то и удивительно. Грош цена такому вербовщику, кто у себя дома держит улики против себя. Скорее всего, после нашей встречи никто в этом доме больше никогда и не появится. Одинокий домик с маленьким двором. Для этого города вполне уютный. Вытянув руку и постучав в дверь, я стал ждать, но с той стороны никакой реакции не последовало. «Здравствуйте! Не хотите поговорить о нашем боге?» — выпалил я, прислонившись к двери. «Нет ответа. Возьмите брошюрку почитать. Уверуйте и спасетесь. Ну, может, хоть духи купите. Утюг классно есть». Входная дверь резко распахнулась, и наружу высунулась широкая ряха одного из прихвостней моего вербовщика. «Ты опоздал», — прошепел он, осматривая округу. Впрочем, сразу же отойдя от двери, он не стал держать нас двоих снаружи. «Сказали, после полудня», — пожав плечами, ответил я и послушно входя внутрь. «Мы после полудня пришли». «Хм». Тот презрительно хмыкнул, но не стал припираться, а просто кивком указал нужное направление. «Вывести из себя не так уж и легко, да». Проследовав в нужную комнату, нас встретил целый пяток любопытных пар глаз. Уже знакомый мне вербовщик стоял у закрепленной на стене карте. Не того ошметка, что показывал мне вчера о большой и точной карте всего города. Сколько я ни старался, я не мог такую найти или купить. Перед ним сидело четверо падальщиков без каких-либо масок. Мы с Франк тоже никакие маски не надели. Глазенки этих четверых с интересом нас осматривали, но никто ничего не сказал. Только обнаружение магии обнаружило одиночное срабатывание анализа. Из всей четверки только один владеет таким навыком. «Вы опоздали», — сказал вербовщик, сохраняя невозмутимый вид. «Сейчас все еще после полудня», — ответил я, изобразив на лице легкую насмешку. Бровь этого засранца нервно дернулась. «Даже на закате можно сказать, что сейчас после полудня», — сказал он сквозь зубы. «Вот видишь», — улыбнулся я, — «мы пришли вовремя». Стиснутые зубы этого парня аж скрипнули от гнева, но он тут же успокоился и просто указал нам на два стула, куда сесть. Странно. Вчера этот парень не стеснялся выказывать мне свое превосходство. А теперь что случилось? Что-то мне подсказывает, что я был прав. Эта работа — билет в один конец. Смысл ему со мной припираться, если я скоро умру? Четверка моих «друзей» перестали на меня пялиться и вернули свои взоры на карту. Как только солнце сядет, мы уже должны быть за стеной внутреннего города. Дальше действуйте вы двое. Вербовщик обратился к двум мужикам, сидящим почти в упор друг к другу, и те согласно кивнули. Похоже, некоторые детали этой миссии уже были озвучены. Они действительно очень торопятся. Подняв глаза на карту, я увидел нарисованный на ней маркер. Еще один дом, вернее, очень большое поместье. Судя по всему, там наша цель и располагается. Как он и сказал, это внутренний город, но даже так оно расположено на выделенной земле, и рядом с поместьем всего несколько таких же участков. Этот город оказывается куда больше, чем я думал. Четверка падальщиков внимательно слушают. Интересно, их завербовали так же, как и меня, в добровольно-принудительном порядке? Или это их постоянные работники? «Что насчет нас?» – спросил я, когда этот вербовщик перестал рассказывать о проникновении за стену. «Украсть и сбежать», — сказал тот, повернувшись ко мне, а затем окинул взглядом уже всех присутствующих. «Мы отвлечем основные силы, что живут в этом доме. Ваша задача — украсть кольцо с руки одного старика. Как вы это сделаете, нам плевать». «Он будет один?» — один из падальщиков подал голос. «Или один, или с несколькими телохранителями, но они не очень сильны. У вас не должно возникнуть больших трудностей, когда наша сторона отвлечет внимание». «Тогда почему бы вам самим его не убить?» — ухмыльнулся я. «Потому что убить и украсть не проблема», — спокойно ответил тот. «Проблема убежать после. Этот район хорошо охраняется, а звуки боя всех поднимут на уши. Ваша группа создана из тех, кто сможет оттуда убежать». Посмотрев на меня, он немного улыбнулся. «Верно ведь?» «Вы очень хороши, когда нужно убегать и прятаться». «Вот засранец». «Сможете украсть кольцо, каждый получит по 50 тысяч монет». Он вновь окинул всех взглядом, а его слова о награде как-то сильно всполошили эту четверку. Они даже немного заерзали. «Цена за год в гостинице всего 100 монет. Еда, если не тратится в дорогом баре, тоже не очень дорогая. Такой награды хватило бы на много лет нормального существования. Судя по реакции этих падальщиков, для них это действительно много. «Проникаем во внутренний город и нападаем на поместье», — сделал заключение один из падальщиков. «Снимаем с трупа кольцо и убегаем, каждый своими силами. Встречаемся здесь. Легкие деньги». «Да неужели?» «Вы такое уже делали», — сказал вербовщик в ответ на слова этого падальщика. «Сегодня должно быть так же, как и всегда». «А, вот оно что. Эти ребята и в самом деле уже не первый раз берутся за работу и в какой-то мере доверяют своему работодателю». Мои мысли также подтвердили его последующие слова. «Эти два падальщика, что сидят рядом друг с другом, и в самом деле не впервой берут такую работу. Один из них был назначен капитаном, он же будет нести кольцо». «Однако, если ситуация пойдет не по плану, то кольцо буду нести уже я, так как я единственный, кто может покинуть пределы внутреннего города в одиночку. Меня завербовали как запасной вариант на случай провала. Еще два падальщика, похоже, здесь впервые. Их силы нужны для того, чтобы попасть за стену. Так все обстоит на поверхности. На деле же...» «Что-то мне подсказывает, что когда мы подойдем к поместью, именно мы, новички, будем атаковать первыми», — сказал я, используя кланчат. Фран согласно кивнула головой, хотя не уверен, что она все осознает до конца. «Убить того, кто носит кольцо, будет совсем непросто. Скорее всего, по плану нашего вербовщика, назад должны вернуться только эти двое, кто с ним знаком. Мы четверо просто идем на убой, и если нас не убьет держатель кольца, то добьют эти двое». «Руку даю на отсечение. Эти ребята хотят напасть на делегацию от другой фракции и что-то украсть». «Фран, как только брифинг закончился, я снова обратился к Фран. Как только появится возможность, я хочу, чтобы ты исчезла из виду и не спускала глаз нашего вербовщика. Нужно понять, из какой он фракции. Эти группы пришли в город для переговоров, но подводные течения, в которые я случайно угодил, могут дать мне нужные ключи. Нужно узнать, на какую фракцию я работаю и на кого мы должны напасть. Что за вещь, которую они хотят украсть, стоит такой стремительно подготовленной операции? План состряпан буквально на коленке, но они все равно готовы рискнуть, рассекретили шпиона, заставили участвовать меня, человека, которого даже толком не проверили. Чем больше грязного белья я найду, тем больше шансов, что эти мирные переговоры закончатся кровопролитной войной.